Глава 7. Признаться, от таких слов я даже немного подвис. Никогда не задумывался о подобном. Но если все так, как говорит Лемертиан, то это получается читерство какое-то. Создавать из простых людей новых одаренных только благодаря рисованию. И это на втором уровне? Такого не может быть, потому что не может быть в принципе. Обязательно должен быть подвох. Ладно, с этим разберемся потом. Сейчас мне было куда важнее понять, кому именно эльф продал кольцо и как он нашел дурачка, вот так просто гуляющего по торговому центру с 4 миллионами в кармане. На мой вопрос маг Грозовой башни ответил в свойственной ему манере. «Мальчик мой», — произнес он с нисхождением в голосе, «я прожил уже 10 человеческих жизней и с одного взгляда определяю людей серьезных и заинтересованных». Увидев мое вытянутое лицо, он едва ли не рассмеялся. «Да шучу я, парень! Все дело в ауре!» — произнес он, но, видя, что такого объяснения недостаточно, начал растолковывать. «Понимаешь, у каждого живого существа есть аура. У примитивных созданий и, например, птиц или ящериц, она одноцветная, простая. У более разумных, например, кошек, она имеет оттенки. Но только полностью разумные существа имеют ауру души, по которой можно прочитать характер, тревоги, а при должном умении даже мысли и желания. А вот тот мужчина, который приобрел кольцо, как раз-таки и имел ауру жаждущего власти». «Какого она была цвета?» — попытался я уточнить интересующий меня вопрос. «Первый раз слышу, чтобы существа излучали какую-то там ауру. По мне, это слово больше относилось к эзотерике и другим псевдорелигиозным практикам». «Цвета?» — Лемертиан удивленно поднял бровь. «Скажи, ты можешь мне назвать цвет зависти или пения птиц?» «Нет?» «Естественно, нет. Ведь цвет ауры — это не оттенок палитры художника. Это материя куда более тонкая, и далеко не все разумные способны ее ощущать. Так вот, этот человек источал жажду силы, и я согласился обменять ее на бумажное золото для тебя, а также маленькие сувениры для меня». «Сувениры?» — не понял я. В ответ эльф показал золотые часы, которые болтались на его тощей руке, а также провел руками вдоль своего тела, указывая на новенький костюм. Засунув палец за ворот рубашки, он ослабил галстук и произнес: «Ваша одежда жуть, насколько неудобная. Но фасон мне нравится», — подмигнул он. «Погоди», — притормозил я его. «Ты хочешь сказать, что...» «Да, сейчас человек, который купил у меня кольцо, великодушно согласился обменять свой мундир и хронометр на хламиду высшего мага». Меня разобрал истерический смех. Когда я представил, как какой-нибудь бизнесмен сейчас расхаживает по первому этажу торгового центра в фиолетовом халате Лемертиана. «Бумажного золота, которого я принес, достаточно для твоих целей, юный демиург», — добродушно улыбнулся эльф. Вот тут я понял, зачем Лемертиан провернул подобную аферу. Он с самого начала не хотел идти в ломбард, потому что это сожрало бы еще порядочный кусок времени его воплощения. Отвергнув подобные махинации с продажами кольца, высший эльф таким образом выиграл для себя лишний час в нашем мире. Час, который можно потратить на развлечения в мире человеков. Я хотел честно оплатить эльфу за помощь экскурсией, но зазвонил смарт. Это был Антоха, который сообщил, что в честь 1 сентября всех отпустили пораньше, и он уже ждет меня возле ворот школы. Лемертиан слышал наш разговор, и, признаться, мне было жутко неудобно перед старым эльфом. Вот только он снова сумел меня удивить. В такси по дороге к школе длинноухий расплылся в улыбке. «Как я понимаю, мой юный друг, у тебя дела?» «Ничего. Я понимаю, что ты занятой человек и согласен сам изучить ваш мир», — произнес он и протянул руку. «Только дай мне немного вашего бумажного золота». «Вот старый пройдоха». Да он был только рад отделаться от такой строгой няньки, как я, которая, по его разумению, совсем не умеет развлекаться. Впрочем, спорить я не стал и вытащил из пачки 3 красненькие бумажки, вручив их 700-летнему ребенку, что называется, на мороженое. Я прекрасно понимал, что эльфу ничего не угрожает в нашем мире, и неважно, загребут ли его в полицию или эльф заблудится в городе. В любом случае, чуть больше, чем через 3 часа, он развоплотится, отправившись обратно в мир нарисованного мною комикса. Такси остановилось у академии. Такси без водителя – удобная, кстати, штука, особенно когда в твоей компании любознательный 5-летний ребенок в теле высокородного эльфа. Я вставил в терминал 5000-ую купюру и получил сдачу. Смарт-такси разблокировало двери, выпуская нас на тротуар, полный учеников академии. Здесь помимо Антона было достаточно и других моих одноклассников, что уронили челюсть на тротуар и не сводили глаз с эльфа. Но самое главное, здесь присутствовали и Лилит с Семеном. «Что? Что-то не так?» — засуетился Лемертиан, оглядывая себя. «Я испачкался в мороженом?» «Все нормально», — осадил я его. «Просто не часто встретишь в наших краях эльфов. Веди себя, как ведут высокородные твои расы». Лемертиан тут же приосанился, вздернул нос, показывая собственное превосходство, и проследовал за мной. «Антон, познакомься. Это Лемертиан. Лемертиан — это Антон. Мой одноклассник и вообще хороший парень. Приятно познакомиться с новыми друзьями моего друга». Все так же высокомерно, но все-таки улыбнулся эльф краями губ. Но продлилось это недолго. Лим изменился в лице, увидев, как из-за спины Антона появилась пара девушек, похожих друг на друга, как две капли воды. Однако отличить их было несложно. Девушки хоть и были близняшками, но все же различались по цвету волос. Непонятно, откуда взявшиеся девушки подхватили Антона под руки и улыбнулись. «Агата», — произнесла лилововолосая. «Арина», — представилась ее сестра с шевелюрой ярко-розового цвета. «Прокофьевы», — уже хором закончили они. Тут же опомнился Антон. «Да, Магнус, познакомься. Агата и Арина Прокофьевы, мои девушки», — огорошил он меня. Еще несколько секунд я находился в прострации, чем воспользовался Лемертиан. Эльф без всякого стеснения поцеловал руку каждой из девушек, заставив их смутиться и покраснеть, а затем пожал руку моего друга. Как оказалось, он был тем еще Казановой. Однако веселье еще не закончилось. Непонятно откуда, словно черт из табакерки, рядом с нами появилась Карина, Лилит Лейнинген. Не знаю, что было у нее на уме, но девушка подхватила меня под руку и произнесла с наигранной претензией. «Магнус, почему ты меня не познакомил со своим другом?» «Да твою ж мать!» «Мало мне было проблем с Шараповым?» «Очевидно, мирозданию показалось, что да». Карина, являясь девушкой Шарапова, прямо на его глазах взяла меня под ручку, точно мы пара. И как выкручиваться из подобной ситуации, я не знал. В любом случае, нужно было сохранить хорошую мину, даже при плохой игре. Чувствуя, как Семен испепеляет меня взглядом, я, стараясь погасить волнение в голосе, буднично представил эльфу и ее, уточнив, впрочем, что мы являемся именно одноклассниками. «Ну что, какие планы, Магнус?» — поинтересовался Антоха. Он, как и его спутницы, которых Антон ласково звал девочки, будто наблюдали за теннисным матчем, смотря то на жмущуюся ко мне Карину, то на Семена. Прекрасно зная все перипетии наших с Шараповым терок, ребята тоже не знали, как реагировать на провокацию Лилит. Ну а я не придумал ничего лучше, чем сделать вид, что все в порядке вещей. «Да, какие планы?» — с долей щенячьего восторга произнесла Карина. Я замолчал, думая, как бы побыстрее отделаться от Лилит. И желательно так, чтобы это видел Семен. Эльф же, зная, что его время воплощения в нашем мире ограничено, поспешил отделаться от суровой няньки в моем лице. «Извините, молодые люди, но вынужден попрощаться с вами», — произнес эльф, постучав пальцем по золотым часам. «Дела», — высокопарно произнес он, и, воплотив из воздуха книжный фолиант, распахнул его посередине, а затем превратился в ветер, что, растрепав волосы, унес мага. «Ля!» Восхищенные такой демонстрацией хором протянули Антон, его девушки и Карина. А я продолжал тупить, не зная, что делать дальше. Запершись в своем кабинете, Диметра сидела за столом, смотря на разобранный гант. Вернее, на маленький кварцевый кристалл, выступавший в магическом артефакте в качестве линзы. Концентратор был поврежден и поврежден основательно. И дело тут даже не в стоимости мутного куска кварца. В отличие от профессиональной артефакт-перчатки, спортивный инвентарь для обучения основам намеренно снабжался дефектным камнем, чтобы заигравшиеся в магию дети не навредили друг другу. Преподавательницу по магическому виду спорта смутил сам факт раскола, и объяснение поэтому было всего одно — новичок одаренный. Спортивная перчатка, в отличие от приравненных к оружию боевых гантов, может использовать только один аспект. Но парень не знал этого и вложил в последнюю атаку собственную силу, что и раскололо концентратор перчатки. На этот счет у преподавателя были четкие инструкции сообщить в М3 об обнаружении незарегистрированного одаренного. Но Диметра не торопилась привлекать спецструктуры, желая разобраться самостоятельно. Почему этот новичок со странным именем Магнус Ермолов скрывает, что смог пробудить дар? Буквально каждый человек, в том числе сама Диметра, мечтает обнаружить у себя способности к магии. Но нет, парень отчего-то не желает примкнуть к элитарному обществу игроков и получить протекцию одного из кланов. Почему? Решив не мучить себя этим вопросом в одиночестве, Диметра достала смарт и позвонила Хану, огненному страйкеру своей команды. «Салам алейкум, дорогая!» — поприветствовал ее огневик. «Привет, Дамир. Слушай, вопрос на миллион. Долларов или эксперов?» — решил пошутить ее двоюродный брат. «Дамир, прекращай. Дело, правда, серьезное», — отрезала девушка. «Скажи, почему парень, который учится в Академии для потенциальных игроков, может скрывать свой дар?» «Ну...» — замялся парень с той стороны провода. «Давай по порядку. Сегодня я поставила двух учеников на спарринг. Оба с аспектом Земли, ничего особенного. Но после боя оказалось, что у одного из них был разрушен кристалл Ганта». «И ты сразу решила, что камень развалился из-за резонанса аспектов, и парень, который сражался в этой перчатке, игрок, который к тому же обладает способностями скрывать свой статус?» Поняв, что угадал, капитан Черных Львов рассмеялся. «Какой, по-твоему, у него должен быть уровень? 50-й, 100-й? Прости, Аида, но я в это не верю. Уверен, есть более простое объяснение сломанному камню, которое ты упорно игнорируешь». «Ты хочешь сказать, что кристалл мог разлететься от простого падения?» — разъярилась Диметра. Несмотря на то, что брат был старше ее и к тому же капитан команды, девушка не терпела подобного снисходительного тона. «Нет», — продолжая посмеиваться, ответил Дамир, «я хочу сказать, что, скорее всего, тебе пришлось их разнимать, и ты использовала свой гант. Молния отскочила в парня и разрушила кристалл, который... Что? Правильно, кремниевый. То есть принадлежит аспекту Земли, который уступает молнии». Диметра замолчала, прикусив губу. Брат знал ее вспыльчивый нрав и любовь к аспекту молнии. «Я тебя ненавижу», — в шутку прошипела она, не желая признавать правоту брата. «Да-да», — посмеиваясь, отмахнулся он. «Я тоже люблю, когда я прав. Надеюсь, тебе хватило мозгов не звонить в М3». Диметра не ответила, просто бросив трубку. «Дамир, как же он любит глумиться, когда оказывается прав». Но она все равно была благодарна ему за то, что он помог ей разобраться с ситуацией. Ведь, будучи увлеченным человеком, Аида иногда забывалась, что не раз приводила к проблемам. Если бы она все-таки позвонила в М3, то началась бы проверка. А за проведение дуэли между учениками и применение к ним непедагогических методов воспитания ее могли даже отстранить от турнира. В любом случае, она разобралась, и это главное. Осталось только заменить поврежденный кристалл на новый и дальше страдать от скуки, преподавая соплякам основы магического боя.